Вам все же очень одиноко, и общество здесь негодное. Вам было бы веселее где-нибудь в другом месте. У леди Ноулс, например, а? О, там, конечно. Но мне хорошо и здесь. На самом деле я провожу время очень приятно, и мой дядя добр. Стоит только сказать, что мне досаждает, и он постарается все исправить, он постоянно твердит мне об этом. Нет, здесь неподходящее место для вас, повторил доктор Брайерли. Разумеется, что касается вашего дяди, продолжил доктор, видя удивление на моем лице, все верно. Но он совсем беспомощен. Как бы то ни было, подумайте еще раз. Вот мой адрес. Ханс Эммануэль Брайерли, доктор медицины. Кинг-стрит, 17, Ковент-Гарден, Лондон. Смотрите, не потеряйте. Он вырвал листок с адресом из своей записной книжки. Моя пролетка у дверей. Мы должны, вы должны, вы должны, он смотрел на часы. Запомните, вы должны серьезно подумать. И никому не показывайте листок. Не оброните его где-нибудь. Лучше всего нацарапать адрес на дверце шкафа изнутри, но не ставьте мое имя. Вы его запомните, только адрес, а листок сожгите. «Квинс с вами?» «Да», — сказала я, довольная, что могу хоть чем-то его порадовать. «Хорошо, не отпускайте ее от себя, это тревожный знак, если они захотят удалить ее. Не соглашайтесь, смотрите. И дайте мне знать, я тут же приеду». Все письма, которые вы получаете от леди Ноулс, она ведь, как вам известно, очень откровенна в речах, лучше сразу сжечь. Я слишком задержался, однако. Запомните, что я сказал вам. Булавкой нацарапайте адрес, листок сожгите и не проговоритесь ни единой живой душе об этом. До свидания. О, я унес вашу книгу. И в лихорадочной спешке, коротко мне кивнув, он подхватил свой зонтик, саквояж, жестяной сундучок и стремительно вышел из комнаты. Через минуту я услышала стук колес его экипажа. Я посмотрела ему вслед и вздохнула. Тяжелые предчувствия, мучившие меня еще до отъезда в Бартрам-Хо, вновь пробудились в душе. Мой уродливый, вульгарный и при всем том истинный друг исчез за гигантскими липами, прятавшими Бартрам от мира. Пролетка с саквояжем доктора наверху, скрылась из виду, и я вновь тяжело вздохнула. Когда тени от сплетавшихся в вышине ветвей вновь легли на дорогу, я почувствовал себя беспомощной, покинутой. Опустив глаза, я увидела, что держу в руке адрес доктора Брайерли. Я сунула листок за корсаж и быстро и бесшумно взошла по лестнице, опасаясь, как бы старуха опять не поджидала меня на площадке, чтобы позвать в комнату дяди Сайлоса. Под его взглядом я выдала бы себя. Но я благополучно достигла своей комнаты незамеченной и заперла за собой дверь. Прислушиваясь, я трудилась. Острием ножниц царапала адрес там, где посоветовал доктор Брайерли. Потом все время страшась, что кто-нибудь постучит и застанет меня, достала спички и обратила опасный клочок бумаги в пепел. Впервые я испытала неприятные чувства, связанные с необходимостью хранить тайну. Это обособляющее положение причиняло мне непомерную боль, ведь по натуре я была очень открытой и нервической девушкой. Я непрестанно спохватывалась в последний момент, что вот сейчас обнаружу свою тайну ни с того ни с сего, непрестанно укоряла себя за двуличие. И всякий раз меня охватывал ужас, когда чистосердечная Мэри Куинс приближалась к шкафу или добрая душа Милли желала узреть чудеса моего гардероба. Я бы все отдала, только бы подойти, указать на буквы тоньше волоса и сказать: «Это адрес доктора Брайерли в Лондоне». Я нацарапала эту надпись острием ножниц, приняв все предосторожности, чтобы никто, даже вы, мои храбрые друзья, не застал меня врасплох. С тех пор я хранила секрет ото всех и дрожала, когда ваши неведающие притворства лица заглядывали в шкаф. Теперь вы все знаете». Сможете ли вы когда-нибудь простить мне этот обман? Но я не решалась открыть им надпись, не решалась и уничтожить ее, о чем тоже подумывала. Наверное, нет другого такого нерешительного человека на свете. Только в минуты глубокого волнения или в страстном порыве я могу действовать. Тогда я преображаюсь, становлюсь проворной, смелой. Кто-то, по-моему, уехал отсюда прошлой ночью, мисс. Однажды утром сообщила с загадочным кивком Мэри Квинс. Было 2 часа. У меня так болели зубы, что я сошла вниз за щепотью перца, а зажженную свечу оставила при вас на случай, ежели вы проснетесь. И когда я уже поднималась по лестнице... Нет, когда уже была на площадке со двора от того конца галереи, чтобы вы думали, я услышала лошадиный храп и редкие приглушенные людские голоса, вот что. Я к окну выглянула, и точно, лошади, вижу, стоят впряженные в экипаж, и малый наверх коробку грузит.